Этот адмирал не раз становился жертвой сплетен и интриг. В 1799 году император Павел, заподозрив его в измене, приказал сорвать с него орден Святого Георгия и отправил в Петропавловскую крепость. В 1812 году адмирал был объявлен главным виновником чудесного спасения побежденного Наполеона при переправе через Березину. Но именно в его честь в России одно время будет называться первоклассный броненосец и даже остров в Тихом океане. Герой 1812 года, адмирал Павел Васильевич Чичагов. У нас в гостях историки Александр Александрович Смирнов и Виктор Михайлович Безотосный. Здравствуйте. Виктор Безотосный, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государственного исторического музея, автор книг и публикаций по истории войны 1812 года, руководитель коллектива авторов энциклопедии «Отечественная война 1812 года». Александр Смирнов, главный научный сотрудник Государственного исторического музея, автор научных публикаций и книг по истории Отечественной войны 1812 года, в том числе краткого терминологического словаря по артиллерии начала 19 века. Итак, адмирал Чичагов, да, ведь он же, его же там, ну, по-разному можно называть, так сказать, ударение, но принято Чичагов. Он же из семьи военно-морского офицера и такой адмирал. Ну, из морской морская семьи. Косточка. Да. Отец из дворян Костромской губернии, Василий Яковлевич Чичагов, это герой русско-шведской войны, который вписал свое имя действительно в летопись боевых подвигов. Прославленный генерал, да. Прославленных адмиралов, да. Летопись нашего флота внесен золотыми буквами. Тут никуда не денешься. Но другое дело, что его сын получил вот такую вот общественную, ну, в кавычках, славу, которая практически вычеркнула его из когорты героев 12-го года. Такое отторжение бы назвал их таким. Ну да, собственно, общество его отторгло, отторгло по вполне понятным причинам, как бы был найден виновный, он был объявлен виновным в том, что Наполеон ушел из России. Хотя вроде бы было все сделано для того, чтобы его пленить на реке Березине. Ну и личность самого адмирала, она способствовала там. Потом вот вы сказали, общество, что имеется в виду? Это высший свет все-таки, это двор. Ну, дело в том, что отец-то его был приближен ко двору, но приближен был при матушке Екатерине, то есть при Екатерине Великой. Смена власти. Родился он в 67-м году, сам Павел Васильевич. Да, в 1767 году. И службу начал, будучи записан в Преображенский полк еще в малолетстве, ну, как тогда принято было. И, как говорится, он учился дома, в кадетских корпусах он нигде не учился. Но домашнее образование и воспитание было настолько хорошим, что он вполне был признан достойным к производству офицера и действительно начал службу с офицерских чинов, уже действительную военную службу, будучи офицером, числясь в том самом Преображенском полку, в котором он и состоял. Но дело в том, что в екатерининские времена он мог быть взят адъютантом. Он был взят отцом к себе в адъютанты. И вот в русско-шведской войне, о которой говорил Виктор Михайлович, имея в виду отца, участвовал и сын, но будучи уже в качестве адъютанта при своем отце. Это не просто быть где-то в расквартированных там частях, нет, внутри страны, на боевом корабле во время боевых действий. Да. Нет, в качестве адъютанта он начал еще в 14 лет. Екатерина же взяла за правило 5-6 кораблей в год отправлять, как бы, вот, из Балтийского флота в Средиземное море. И вот он в 14 лет вместе с отцом отправился в плавание из Кронштадта в Ливорно, в Италию. И там впервые, кстати говоря, он попал в Англию. И тогда вот такое благоприятное впечатление на него произвела Англия своей чистотой, своей аккуратностью. Вот он, собственно, в какой-то один из портов они зашли на непродолжительный срок, но тогда уже как бы вот он, Англия привлекла его внимание, поскольку был определенный диссонанс с теми портами, куда заходили русские корабли. То есть ему Англия понравилась. И уже потом, в русско-шведскую войну, он уже командовал кораблем, собственно говоря, и там отличился, будучи капитаном второго ранга, участвовал там в сражении при острове Элланд, при Ревельском и Выборгском сражении на Выборгской губе. Вот. И когда отец его отправил, а он командовал эскадрой, собственно говоря, русского флота Балтийского, отправил его с известием о победе на Выборгской губе, то Екатерина его и произвела в капитаны первого ранга. То есть ему там было чуть больше 20 лет. В общем, хорошая карьера, конечно. Ну, во многом, может быть, благодаря отцу. Но, тем не менее, он был действительно грамотным человеком по тем временам. Вот это военное его, как бы не карьера, а послужной список. Ведь есть как бы служивые, карьерные офицеры, но тут же конкретные боевые действия. И конкретные там же были награды за мужество, проявленное во время боевых действий. Ну, безусловно. Вот он получил за русско-шведскую войну, был награжден орденом Святого Георгия 4 класса. Тогда только этот орден очень высоко ценился. И золотой шпагой за храбрость. То есть это хорошие награды для офицера. То есть выскочки нельзя назвать. Для начала, ну, да. В общем-то, нельзя скидывать со счетов то, что, конечно, патронат отца, наверное, сыграл свою роль. Никто же не заставлял его лезть в пекло, если папа прикрывал. Тоже это надо понимать. Ну, это с одной стороны. Но с другой стороны, у него отец в нем воспитал любовь к флоту, скажем так. Вот. Вот самое главное, что он любил флот. Поэтому и отдать флоту, как говорится, часть своей жизни, для него это было целью. Причем он еще писал в своих записках, что он болел морской болезнью. Там, на определенных типах судов, вот он, у него была морская болезнь. Но это не такая уж редкость. То есть, допустим, английский адмирал Нельсон всю жизнь болел морской болезнью, понимаете, но тем не менее стал знаменитым флотоводцем. Но это вот так было. И вот это стремление, когда он впервые познакомился, о котором говорил Виктор Михайлович, с английским флотом, оно у него продолжалось и дальше. То есть уже будучи в определенной степени заслуженным офицером российского флота, он все-таки, стремясь попасть в английский флот, и он, отец устроил ему вместе с братом такую стажировку в английском флоте. Действительно, они там побывали и служили на английском флоте. Именно вот познать все стороны, особенности его интересовало. В чем же принципиальное отличие службы матроса в английском флоте от службы матроса в русском флоте? Ему это удалось. Ну, устроили его действительно на фрегат в положении рядового матроса. Правда, это капитана первого ранга? Уже после вот русско-шведской войны. По собственному его желанию, по собственной его просьбе. Ну, видимо, все-таки, конечно, офицеры английского флота знали, что кто он такой на самом деле. И, соответственно, отношение было, видимо, все-таки не как к рядовому матросу, но ему это позволило познать все особенности флотской жизни в Англии. Именно на английском флоте. Но самое замечательное, что отражено в его письмах и записках, что когда он вернулся после этого, он сделал для себя вывод, что ничего особенно такого замечательного в английском флоте он не увидел. Не увидел. Он увидел вот эту необыкновенную строгость по отношению к морякам во время плавания. Ну, к рядовым матросам и унтер-офицерам морским во время плавания. Но на русском флоте были тоже драконовские, скажем так, законы и наказания. И в цепи, и в трюм. Все это было и у нас. Кстати, благодаря в дальнейшем ходатайству Чичагова наказания на флоте были значительно смягчены в российском флоте. И это тоже послужило одной из причин, что он среди флотского персонала получил большой авторитет, завоевал благодаря этому, благодаря вот заботе о флоте, о быте флотского и матроса, и офицера. Вот это вот тоже. Но тут еще один момент, связанный с английским флотом. Во время пребывания в Англии он познакомился и сблизился с, ну как, комендантом одного из портов. Порт Чатам. Да, порт Чатам такой. Сблизился с ним, подружился с его семьей, увлекся его дочерью Елизаветой. Капитан Проби. И хотел на ней жениться. То есть было объявлено там, по крайней мере, в этом порту, о помолвке, все, и никто этого не отрицал. Но ведь в России какой был порядок? Для того, чтобы жениться, надо было получить разрешение. Во-первых, выезд за границу, не по служебной надобности, а по личной надобности. Ну и на иностранке, тут связано и с вероисповеданием другим, всеми вот этими процедурами. Естественно, что он обязан был сделать? Он подал прошение на имя императора. Павел I в то время еще был. А у Павла I самый ближайший советник по делам флота был Кушелев, граф. Ну, графом он стал немножко позднее, произведенный Павлом. Но, по крайней мере, карьера его, он считался, так сказать, первым человеком, докладчиком по всем вопросам флота у Павла I, и консультантом, и докладчиком. Вот. Но Кушелев не взлюбил Чичагова, именно молодого Чичагова. Ну, правильно, Павла молодой, молодой, да, талантливый, который образованный. Который очень быстро делал карьеру. Вот смотрите, вот, например, путь от капитана второго ранга до капитана первого ранга меньше года прошло. Но за боевые отличия. Но все равно рост очень быстрый, а возрастная разница у них была невелика. Так что, потому что он был, Кушелев был направлен к Павлу I, когда еще Павел был великим князем. И Павел попросил прислать к нему офицера грамотного, именно грамотного по флоту, потому что была флотилия на озерах вокруг Гатчины, и вот это гатчинское войско включало в себя и эту флотилию. В начале 18 века Гатчина принадлежала царевне Наталье Алексеевне, затем графу Григорию Орлову. При нем и было начато строительство дворцового паркового ансамбля. С 1783 года Гатчина стала резиденцией великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I. Когда Павел сел на трон, то буквально в несколько дней первых Кушелев поднимается до огромных высот, так сказать, и должностных, и награды посыпались, все. Ну, короче говоря, это некоторая копия, скажем так, возвышения Аракчеева. Но на флоте. То есть Аракчеев как бы советник Павла по сухопутным делам, Кушелев по флотским делам. Иногда, когда Аракчеева не было, то Кушелев исполнял его обязанности по сухопутным делам. Об этом он сам в воспоминаниях пишет. Ну, короче, что получилось? Прошение попадает к Кушелеву. И Кушелев готовит ответ Павла. И какой он готовит ответ? Суть его сводилась к тому, что зачем ехать за границу, что в России девиц мало, к которым он мог посвататься и жениться на них. Незачем ехать туда, за границу. Видимо, при определенных обстоятельствах кладет пачку на подпись Павлу. Павел, не глядя, нам не надо перенимать у кого-то этот опыт. Этот опыт традиционен. Не глядя, подписывает и этот документ тоже. И, конечно, получает он отказ. Но ведь не тот человек был Павел Васильевич Чичагов. Он на этом не успокоился. Он все равно добился своего, пусть через год, но он добился своего. И он поехал в Англию, и он женился. И он привез сюда жену свою, в Россию. К сожалению, она недолго прожила. Она ему родила 3 дочерей. И умерла она в 1811 году. И здесь была похоронена. Вот. Но все дочери хорошо были устроены в дальнейшем, так сказать. Ну, забегая вперед, чтобы не повторяться далее. И у старшей дочери Павел Васильевич и жил, когда покинул Россию. Последние 30 лет он жил у старшей дочери. Да, во Франции, где потом во Франции. Похоронен, кстати. Александр Александрович еще забыл упомянуть о том, что ведь Кушлев что сделал? Он просто Павлу объяснил, что почему Чичагов пишет прошение? Для того, чтобы уехать из России, из России и вступить в английскую службу. Якобы совсем. Да. Поэтому вот Павел это вызвало раздражение. Как это знакомо экстраполировано в советские времена? Ведь фактически дважды его отставляли от службы. Павловское время Павла Васильевича отставляли от службы. И вот этот эпизод очень характерный, когда в один из... о котором мы говорили уже, о том, что когда Павел приказал его посадить в Петропавловскую крепость, то Чичагов возмутился. Я кавалер Георгиевский, вы не имеете права. Кстати говоря, докладывал об этом. Да, Кушелев докладывал императору об этом доносе. Вот. Тогда, он приказал... слишком далеко зашло. То есть он фактически хотел уничтожить Чичагова. Да. Хотел, видимо, да. Он же очень резко, быстро менял свое мнение. И тогда, Павел приказал дежурному генерал-адъютанту Уварову сорвать с него Георгиевский крест. Что Уваров сделал, вынужден был сделать. И тогда раздраженный Чичагов снял мундир, бросил его под ноги Павлу и в одной жилетке отправлен был в Петропавловскую крепость. В Равелин. А там сыро и холодно. В Алексеевский Равелин, да. Он, конечно, там простыл и тяжело заболел. И спас его как раз никто иной, как будущий цареубийца Палин. Он был генерал-губернатором, и он как раз заступился за него. И тогда Павел поменял свое мнение, простил его, вернул все награды, вернул все уже чин контр-адмирала и назначил командовать его эскадрой, которая была направлена в так называемую голландскую экспедицию. Это война, совместные действия русского флота и десантного корпуса против французов в Голландии. Это на острове знаменитый Тексель. Десант голландский, да, в Голландии. Да, он и, собственно, и командовал этим корпусом, в смысле, этой экспедицией с точки зрения военно-морских дел. Вот. А потом уже вернулся и попал в другое царствование. Он вернулся в 800 году, а в 801 был взят на заметку Александром I. Почему все-таки при Александре часто очень практика приближения, отдаления вот этих придворных интриг, она имела место? Это же не связано было с подготовкой к войне или что-то в этом духе. Это всего лишь такая придворная атмосфера. Александр был таким человеком, которому удобно было, чтобы не было такого общего, единого взгляда, что он всегда предпочитал дуализм определенный в управлении. Не допустить партийности, что ли? Не партийности, а чтобы возможность заговора исключить. И ему удобнее было, чтобы не он просто контролировал один, а чтобы каждый контролировал другого. И с этой точки зрения, он не до определенной степени, может, не стравливал, а просто поддерживал одного в одном вопросе, другого в другом вопросе, чтобы люди конфликтовали. И таким образом ему легче было управлять. И с этой точки зрения. Но с другой стороны, Чичагов был близок ему по возрасту, был близок по воспитанию, по духу, по отношению к российской действительности. Чичагов был сторонником идеи Спиранского. Да. Реорганизации. Все патриархально-консервативные силы, которые достаточно сильны были и перед 12-м годом, и особенно после, естественно, в штыки воспринимали, считали, что человек не любит Россию. Знаете, как у нас говорят, не любишь Россию. То же самое, такие же обвинения бросались и в адрес что Павла Васильевича. Что делал Александр I? Я просто в добавлении к тому, что сказал Виктор Михайлович. Он, строго говоря, он нарушал принцип субординации и в армии, и на флоте. Что в армии было? Например, Александр I разрешил во время войны 12-го года, с воцарением своим, напрямую к нему писать письма, как частную переписку. Не обязательно это были Что, чем вы наполняете письмо, это ваша забота, как говорится. Но вы могли написать прямо императору. Кому он разрешил? Вот смотрите, значит, Кутузов – верховный главнокомандующий на театре военных действий. В подчинении Кутузова, ну, будем говорить, три армии. Не будем выделять Дунайскую, там, третью обсервационную, соединим их, как третью армию. Три армии. Император имел право писать, не согласовывая с Кутузовым, что написано. Любой из подчиненных Кутузову, командующих армиями, и любой начальник штаба этой же армии, он мог, как говорится, писать на своего командующего армии свое мнение, и мог писать на кого угодно, и о чем угодно, о любых, по его мнению, беспорядках в армии. То есть я говорю, вот дуализм такой определенный. И ведь не случайно, когда был назначен чрезвычайный комитет по избранию единого командующего на театре военных действий, ведь Аракчеев-то приехал с письмами, которые ему дал Александр, в которых критиковалась деятельность Барклая. Эти письма были разных людей вот из этого уровня генералитета. И были зачитаны негативные характеристики Барклая. Ну, плюс ко всему еще генерал-адъютанты по должности своей имели право обращаться к императору. Строго говоря, этого делать нельзя. Это нарушает всякую субординацию. То есть это не дает возможность нормально командовать подчиненными. То есть как это? Подчиненный, я знаю, я ему даю команду, я знаю, что он на меня пожалуется. Потому что он считает, что так делать нельзя. И пожалуется кому? Сразу же императору. Высшему арбитру. То есть все. В военном понимании, я не знаю, может, с точки зрения профсоюзной деятельности это возможно, а с точки зрения военной, это тогда же получается колхоз в старом понимании, а не армия. И что он делал, Александр Первый? Вот возьмите вы, есть такой хороший хрестоматийный уже пример, когда после Тарутинского сражения Кутузов представил к награждению Бениксена, потому что считал, что всем этим сражением, подготовка его, там, разведка и так далее, и самим сражением руководит начальник штаба Бениксен. Император одновременно получает письмо Бениксена, где Бениксен жалуется на Кутузова. Что вот Кутузов не дал возможности довершить это сражение, довести его до конца, остановил войска, вернул их в лагерь с полпути, как говорится. Что делает Александр? Александр посылает жалобу на Кутузова, Бениксена, Кутузову. Нет, и награждает Бениксена. Да, одновременно указ о награждении Бениксена. А что делает Кутузов, это самое интересное? Кутузов собирает генералитет. Ну как, надо же было довести указы императора. И начинает с того, что зачитывает жалобу Бениксена на себя. А Бениксен стоит здесь же, среди других генералов. Ну, как говорится, тут бы на месте провалиться, на положении Бениксена. Но он никак не ожидал, что император так поступит. То есть, а он вот так вот делал. А после зачитал указ о награждении. А после указ о награждении того же Бениксена. Но фактически Александр дает, как бы вот Кутузов-то, он очень тонкий царедворец был, и фактически Александр дает Кутузову карт-бланш, делай, что хочешь с ним. Вот, то есть с Бениксеном. Потому что Кутузов сам попросил Бениксена назначить ему начальником штаба. Вот, так что тут масса тонкостей, которые нужно учитывать вот в этой борьбе. Причем Александр был еще недоволен тем, что Бениксен написал ему там просьбу, значит, произвести полковника Лопухина, значит, в генерал-адъютанты. На что примерно в это же время пишет, значит, Александр I пишет Кутузову, что доведите до сведения, значит, господина Бениксена, что назначать генерал-адъютантов – это моя прерогатива. Вот какие-то такие вот мелкие неудовольствия тоже имели место быть. Вот. А Чичагов, он был близкий все-таки человек до определенной степени к Александру I. Вот. И вся его карьера, вот после 801-го, сначала он был введен в свиту, потом, значит, начальником комитета по образованию морского министерства, потом начальник канцелярии морского министерства, потом фактически исполняющий обязанности, да, товарищ министра, по-нашему замминистра, а потом фактически военный министр. Министром военным. флот. Флот, да, флота, флота. А тогда два министерства. Два министерства. А что я себе представлял флот все-таки Российской империи вот накануне, вот этот период начала века, ну, до войны? К 12-му году он, нельзя сказать, что был в блестящем состоянии. Вот. Другое дело, что Чичагов как раз он стал известен тем, что как боролся с доимством. Резко сократил расходы, с одной стороны. С другой стороны, повысил эффективность капиталовложений во флот. Вот тут нельзя вот как раз... Он человек был, который себе в карман не клал. Ну, не воровал. Тоже было многим непонятно. Тоже неудовольствие вызывало. Ну, тоже... Должностью не пользовался. Выделялся. А он каким флотом больше занимался? Все-таки Черноморский флот, ну, судя по истории. Нет, он уже занимался. Был командующий флотом Черноморским перед войной. Он был назначен уже командующий Дунайским. Он после министра, с должности министра, не то что его сняли. Он сам ушел. А он сам попросил. Его сделали командующим Черноморским флотом и одновременно командующим Дунайской армией вместо Кутузова. Кутузов же был после войны с турками отозван оттуда. И главным управляющим, то есть как бы по всем вопросам, Молдавии и Валахии. Русско-турецкая война 1806-12 годов была начата Турцией с целью возврата бывших владений в Северном Причерноморье и на Кавказе. Победа российских войск и дипломатическое искусство Михаила Кутузова позволили заключить Бухарестский мир. К России отходили Бессарабия и ряд областей в Закавказье. Бухарестский мир подтвердил привилегии Молдавии, Валахии и обеспечил автономию Сербии и право покровительства России христианам, подданным Турции. Заключенный Кутузовым накануне вторжения Наполеона мир обеспечил безопасность ее южных рубежей. В 12 году Александр I вместе с Чичагом они задумали так называемую, ну, по-разному называется, Балканский проект или Далматинский проект. Что вместе с турками, или если турки против, значит, после взятия Константинополя, мы наносим фланговый удар против Наполеона. Вот силами Дунайской армии, может совместно с турками, чтобы вывести из войны сначала Австрию и как бы да. ударить вот иллирические провинции, которые Наполеону принадлежали, это, ну, собственно, побережье Югославии современное, ударить туда. Но потом все-таки по здравому размышлению, благо, все-таки нормальные мысли пришли в голову, что от этой экспедиции надо отказаться. И фактически Чичагов был назначен никуда в 12 году. Хотя он был близкий человек. Переписка сохранилась от 12 года. Александра и Чичагова сохранилась. Это начало года. Да, начало года. Достаточно в близких отношениях. Александр ему очень подробно все писал, да. объяснял, почему, что, зачем, что он делал. Вот весь первый период войны. Очень можно увидеть точку зрения Александра на события 12 года, начальный период. И фактически отказались от этого проекта и решили, что эта армия нужна будет. И правильно решили, в общем-то, потому что все эти дальние экспедиции, они... Ну, после подписания Бухарестского мира, да. по которому Турция обязывалась не участвовать в войне то есть, фактически, на стороне Наполеона, это... она освободила нам вот эту армию Дунайскую, которую можно было перебросить. Численность армии какая была? Ну, там до 60 тысяч, но всех не удалось перебросить. Там часть была оставлена на всякий пожарный случай. Не могли же мы оголить границу полностью, тем более непонятно. А там было, в общем, ушло меньше 40 тысяч, около 40 тысяч, можно так говорить. Ну, переброшено потому было... Потому что потом даже, когда объединили Дунайскую и Третью армию, Тормасов уехал к Кутузову как бы первым заместителем его тут, в главной армии, по главной армии, то есть по соединенной Первой и Второй. А общая численность, вот есть документы, когда... когда Чичагов получает интересные указания от Кутузова. С одной стороны, прикрыть от возможного нападения или от возможного продвижения активных действий корпуса Шварценберга, австрийского корпуса, который входил в состав Великой армии Наполеона. А с другой стороны, активизировать действия вот в направлении Березины. И получается, что ему надо было вот эту армию третью, уже созданную из объединения, фактически разделить на две. Что он и сделал, что в общем-то. У Шварценберга были большие силы, там было тоже около 40 тысяч. Но там, Чичагов, там австрийские и саксонские корпуса да, были, два корпуса. Оставил, но он оставил немножко больше 20, потому что тогда, если бы он оставлял больше, то есть он рисковал, скажем так, то нечем было бы действовать здесь уже. двигаясь сюда, к Березине. Так что он рисковал, разделив свою армию по существу на две половины. Надо тогда сказать, наверное, Александр Александрович, о так называемом петербургском плане. Когда, значит, примерно по времени он относится к занятию Наполеоном Москвы, но Александр еще первый не знал, в Петербурге был придуман, как бы разработан план боевых действий на второй период войны. Еще Александр Первый ничего не знал о том, что Москва уже сдана. И с этим планом был направлен... Он верил в победу на Бородинском поле. Опубликована была победа, награды были за победу Кутузова. Вот. И после этого был направлен в ставку Кутузова флигель-адъютант полковник Чернышов с этим планом боевых действий. Он прибыл к Кутузову. План, он достаточно сложный был, с одной стороны, но фактически его реализовали. Фактически, я скажу. Не во всем, но реализовали. Значит, дело в том, что Наполеон значительно растянул свои силы, вот, направляясь на Москву. И на флангах у него оставались небольшие корпуса. Вот, в частности, Шварценберг и фланговый корпус. Но об этом еще Барклай говорил, когда планировал вообще всю кампанию. Ну, совершенно верно. Это вот логическое продолжение планов Барклая. Затягивание внутрь страны. Совершенно верно. И свежие силы. И финляндский корпус должен из Финляндии прибыть под Ригу. И армия Чичагова должны как бы составить... То есть севера и с юга. Севера и с юга. Ударить по коммуникациям противника. Усиливался первый корпус, вот, который прикрывал петербургское направление за счет этих самых финляндского корпуса, который прибывал с севера. Да. А третья армия соединялась с Дунайской. Наполеон оказался бы в мешке в таком внутри страны. Нет, они как бы вот так, это вот с двух сторон. И все это должно было, как бы заключительный этап кампании планировался. Там по времени расписано. По дням. То есть любой, конечно, главнокомандующий понимал, что это... Они должны были раньше выйти. На реке Березине. Вот четко расписывалось. Выйти раньше, чем Наполеон подошел. Вот. Но Кутузов, значит... А Кутузов перед этим уже отдал распоряжение совершенно противоположного плана, чтобы молдавская или дунайская армия Чичагова направлялась в сторону, значит, Москвы. Через Киев ударил на Москву. Но он получил план императора. Вовремя остановился. Да, получил план императора. Ну, или надо было соглашаться, или нет. Александр I четко написал, что вы можете не согласиться, если утвердите, тогда рассылайте как бы по корпусам. Он взял день на раздумывание, заявил о том, что, значит, без начальника штаба, то есть без Бенниксона, он не может принять решение. Но Бенниксон, прочитав все, одобрил. С императором он был полностью согласен, оказалось. Но неизвестно вообще, кто составлял план. Ну, по идее, вот, или Александр, или его окружение. Ну, во всяком случае, может, совместный план, ну, не знаю. Может, Волконский. Вот. Единственное, что приписку, которую он сделал, чтобы командующие армиями не придерживались точно этих сроков. Ну, Кутузов-то действительно достаточно хороший практик был и понимал, что это неразумно было. Начало сентября, там расписано вплоть до октября, кто куда идет, там, где становится. Ну, это такой план Фуля второй был бы. Вот. И, в принципе, все командующие... и отдельным корпусом, первым отдельным корпусом, и финляндским корпусом, и вот третьей западной обсервационной армии, и Дунайской армии руководствовались планом, который был составлен в Петербурге. Но по этому плану роль армии Кутузова никак не обозначалась. Кутузов вообще схитрил. Он, когда посылал эти указания командующим армиями и вот командиру первого корпуса, он начинал свой текст в соответствии с планом императора. Вот вы должны делать то-то, то-то, то-то. А фактически он докладывал императору о ходе выполнения этого плана императорского. Фактически это был план Кутузова. То есть он был откорректирован. Оставалась только главная идея. Вот эта вот идея, да, стремиться окружить неприятеля. Но я уверен, что Кутузов не собирался окружать неприятеля и нести там большие потери на этой Березине. Когда Наполеон уже был на Березине, Кутузов был за 150 верст от Березины. Ну, Вот что получается. И его указания, ну, которые шли Витгенштейну, да, там вот, ну, он всячески стремился, чтобы Витгенштейн вышел раньше. Указания, которые идут Чичагову, мы же не оговорили. Да, мы не говорили, я тоже вспомнил. Почему об этом. Почему неприязнь-то? И что делает Кутузов? Об этом, кстати, пишет Ланжерон, об этом пишет Чаплиц, даже Денис Давыдов в своих записках. Ермолов пишет. Они же были в курсе дела, особенно Ермолов. Ну, возможно, Давыдов-то узнал от Ермолова все-таки, родственники. Вот. Что делает Кутузов? Кутузов ставит дату на своем указании, которое посылает Чичагову, вчерашнюю, а отправляет на сутки позже. И когда Чичагов получает на сутки позже, он уже явно выполнить не может. Но к заслуге Чичагова надо отнести, он делает все, чтобы вот это движение обеспечить, несмотря ни на что. Как пишет Ланжерон, то есть они и денно, и ношно шли на эти позиции, куда им было указано. Вот, вот представьте себе, во-первых, армия... Почти без отдыха. Грубо говоря, с юга Украины сначала передислоцируется на Волынь. После этого обе армии, и Дунайская армия, и Третья обсервационная армия Тармасова, начинают атаковать противника, вытесняют их с русской территории на Украине, части Белоруссии. Только после этого Тармасов отправляется в главную армию, ну, якобы занять. Да. И после этого, что делает Чичагов? Он вступает в командование. Причем он делает следующее. Оставляет такой вот сборный корпус генерала Остен-Сакена, вот примерно 20 тысяч, против войск Шварценберга. Задача поставлена ему была четкая, и Остен-Сакен справился с ней. Не дать себя разбить для того, чтобы австрийцы и саксонцы не ударили движению вот, ну, в тыл чичаговской армии. После этого, ну, время уж уходит на этого, после этого он идет от границ Белоруссии, условно говоря, на Минск, а это в то время был главный склад Великой армии. То есть операционная линия проходила, и там были сосредоточены огромные запасы. Берет Минск, захватывает Минск, и бросает свой авангард на Березину. Командовал авангардом его генерал Ламберт, один из лучших кавалерийских генералов. Ну, это французский эмигрант, один из лучших кавалерийских генералов русской армии. Но, к сожалению, вот в этом бою Ламберт получает ранение за город Борисов. Так называемый борисовский тет-депон. А Наполеон придавал очень большое значение. Именно через него планировалась связь с Европой, и через него как бы шла вот эта вся операционная линия. Он даже не верил, коммуникационная. Что... Коммуникационная линия, да. Вот, и он захватил. То есть, фактически, он единственный из всех главнокомандующих... Кто вышел вовремя. Он примерно по срокам вышел. И он выполнил ту задачу, которая стояла перед ним. Он занял линию реки Березина. То есть, преградил путь наполеоновской армии. Но он оказался единственным вот войсковым объединением, которое преградило путь. По идее, по плану, ему должны были помочь... Войска Витгенштейна, которые с севера должны подойти. Но Витгенштейн как-то не торопился. Почему-то. Да, почему-то. Несмотря на указания Кутузова. А ему кто-то угрожал? Там же стояли, например, на юге стояли саксонцы и австрийцы. Так вот как раз Остен-Сакен, корпус Остен-Сакена, и контролировал. Северную армию имею в виду. А северную? Витгенштейн. Он взял Полоцк. И должен, в общем-то, был войти в тесный контакт. Что значит контакт? Значит, подчиниться Чичагову. А этого Витгенштейн не очень хотел. Петр Витгенштейн, светлейший князь, военачальник, генерал-фельдмаршал с 1826 года. В Отечественную войну 1812 года Витгенштейн командовал корпусом на петербургском направлении. В апреле-мае 1813 года русско-прусской армии в Германии. В начале русско-турецкой войны 1828-29 годов главнокомандующий армией. Кутузов пришел к Березине после Витгенштейна на следующий день. Ну, то есть, нет, там фактически он остановил главные силы армии у Копоса. И преследование прекратил. Вот после взятия Орши у Копоса прекратил и фактически сидел, да, у Копоса. Он послал несколько отрядов. Отряд Бороздина, отряд Платова и отряд Ермолова. Ну, понимаете, это мелкие отряды, которые не могли изменить ситуацию. Ну, конные. Это характерно для 18 века. Фактически, да, для обороны, было как бы... Нужна пехота нужна была, а не конница. То, что складывается впечатление, что после вот исхода Наполеона Великая армия к Березине уже из себя ничего якобы не представляла. Нет. Совершенно это верно. Были какие-то оборванные, замерзшие люди. Нет, кроме гвардии, плюс ко всему. Но ведь вы не забывайте, что у него были свежие силы, которые корпус Виктора и корпус Удино, которые пришли из Полоцка. С Полоцкой, и они были вполне боеспособны в состоянии. То есть они не были разбиты. Да, они не проделали путь от Москвы. Они были боеспособны. Это же Белоруссия, Полоцк, это Белоруссия. Да, да, да. Вот. И как раз Наполеон что сделал? Он первым эшелоном как бы их и бросил. Бросил корпус Удино вперед на Борисов. А в авангард поставил корпус, в арьергард, вернее, который прикрывал. А посередине шла вот эта вот толпа, которая прошла весь путь от Москвы. Фактически там боеспособных людей было мало, но тем не менее вот это вот огромное, примерно 45 тысяч шло, да. Вот сначала в качестве авангарда и арьергарда использовал те части, которые еще не подверглись деморализации, а благодаря этому подошел к Березине. Ситуация, конечно, с точки зрения... Но вот оценивать, если все как бы положение, в котором находился Наполеон, было крайне критическое. Мало кто верил, что он выберется из этого мешка, который затянули русские. И тем не менее он выбрался. Но, во-первых, по двум причинам. Возможно, я не собираюсь оправдывать адмирала Чичагова, потому что все-таки назначение на пост главнокомандующего сухопутной армии человека, который имел опыт командования только морскими силами, наверное, не самое лучшее. Чичагов же не знал, где Наполеон будет переправляться. Как бы все выделяли два места. Южнее и севернее. Южнее этого Веселова, следовательно, Игумен, и через Игумен, значит, Чаплиц в Польшу. Заподозрил. Чаплиц-то ведь обнаружил это место переправы. Многие. И докладывал. А там французская разведка, генерал Лоренсе, такой начальник штаба Удино, провел такую дезинформационную операцию. Он собрал население... маскировка, что это называется. Да. Население было там очень много евреев. Он собрал вот этот кагал и начал расспрашивать, а где можно переправиться. Ну, все им указали несколько мест. И, значит, тогда, значит, он с этим кагалом, со старейшинами, пришел у Веселова, то есть к югу от Борисова, сказал, вот здесь будем переправляться. Но если вы кому-нибудь расскажете, подсмертно... Ну, не рассказали, конечно. Ну, естественно, нашлись три добровольца, которые перебежали через Березину ночью. Перешли, и указали это ложное место. И указали это ложное место переправы. И Чичагов основные силы бросил на юг. В то время как французская бригада генерала Карбино переправилась сначала на другой берег Березины. Плацдарм захватила, да. Не захватила, она наоборот шла на соединение с главными силами. И решили этот путь у деревни Студенка только в обратном направлении проделать еще раз. Там брод был, ну, собственно фактически, говоря, там можно было переходить. Там если его, бы не зима, а лето. Вот его бригада, можно было бы перейти бригада, она переправилась в конном строю, что называется. И что сделали сначала французы? Они на эту бригаду Карбино посадили по егерю, ну, на всадников, и два человека на лошади переправлялись. Таким образом они переправились первый раз, а потом сразу же начали строить мосты. И вот таким вот образом они построили мосты у деревни Студенка и начали переправу главных сил. Сколько дней строили мосты? Вот инженерные работы есть. Дело в том, что... Мосты строили день, не больше. День-два, да? Дело в том, что там ворши. Наполеон приказал сжечь все лишние обозы. И генерал Эбле, начальник, сожгли понтоны, да. Вот кое-какое оборудование спас. И благодаря этому французы имели возможность построить эти мосты. Козлы все ставили. Пришлось валить лес, да. Разбирать там избы соседних поселений. И фактически они работали там, вот, когда ставили мосты, по пояс в ледяной воде. Обычно западные историки любят говорить, там, генерал Мороз, вот как один... Да, стихийный фактор, наверное, был, имел место. Но во время переправы через Березину Мороза такого сильного не было. Там река не встала. Но дальнейший путь... Так, шел через так называемое Зимбинское дефиле, вот этой великой армии. Болото сплошное. Болото. И если бы не было бы мороза, вот они переправились, были бои. А вот тогда ударил мороз, который дошел до 22 градусов минуса. Болото замерзло. И они беспрепятственно прошли. Если бы была распутица... И они не гадили ничего. Если была бы распутица, то они бы там и застряли бы. И тогда бы даже Кутузов, опоздавший, смог бы подойти и с французами... Благодаря этому морозу Кутузов, да, опоздавший, перешел Березину, не строя мостов, по льду. Вот, поэтому говорить о том, что вот как раз это спасло великую армию, на самом генерал деле... Генерал Мороз, получается, то есть так, без всякого преувеличения. Как раз другое дело, что кто вышел, перешел там... Значительная часть из них погибла именно от мороза потом. Почему же Чичагов в этой ситуации, вот это так называемое общество, общественное мнение, обвиняет в измене? А Кутузову велено было доложить, как он упустил Наполеона. Он же должен был доложить императору. А на самом деле Кутузов, так как Кутузов в переписке с Чичаговым указывал ему, что вероятнее... Не, он очень грамотно сделал все. Он действительно хорошо знал топографию. Он сказал, что есть переправа вот выше Борисова, но, скорее всего, противник будет идти южнее, прорываться на Игумен. Он всегда вот считал, что Наполеон должен, любитель вот юга, что Наполеон будет пробиваться на юг, в То Польшу. Есть какая-то попытка, чтобы внести в голову Чичагова. Нет, я не думаю, что там было какое-то... сомнение. Нет, но тем не менее... Вместе переправы. Ну, безусловно, понятно, что главнокомандующий не хотел бы, чтобы... русские войска там лишние какие-то движения делали, только он искренне, видимо, считал, что будут переправляться южнее. И как бы логика заставляла. Но вот как раз генерал Жемини, который еще был тогда, служил во французской армии, генерал Дод де ля Брюнди, они порекомендовали все-таки переправу, которая была выше. И Наполеон ее выбрал. И поэтому, собственно говоря, и Витгенштейн тоже говорил о том, что будет переправляться южнее, скорее всего. Причем там... То есть это была коллективная ошибка. В общем-то, да, Чичагов, наверное, здесь, да. Из-за того, что разведка Не сработала, да. Именно армейская... Нет, хотя армейская разведка... Чичагов предупреждала. Чичагов предупреждал. То есть пока это доходило до верха, пока это был ответ обратно, а время-то менялось буквально каждый час. У деревни Веселова там действительно Наполеон отправил несколько таких вот сбродных батальонов. Они же туда-сюда гоняли эти бревна, возили лодки. Да, имитировали переправу. Специально, чтобы имитировать переправу. Вот, и Чичагова обманули. Но сказалось еще, видимо, Виктор Михайлович, вот то, что почему Кутузов и не стремился выполнить буквально с каким-то напряжением план Александра I по окружению и захвату. Это его знаменитая фраза, под Красным брошенная в гвардии, когда он присутствовал там в их лагере. «Да ладно, — говорит, — ну чего их бить вроде того, они и так уходят». Ну, может Потому быть, что русская армия несла большие потери в период преследования. Потери тоже, не боевые, а потери от сыпного тифа, от дизентерии, от обморожения. От холода, да. Ну почему мы говорим французы? Да. Да не только французы, и русские такие мы же лишили в таких же точно условиях. Почему мы это забываем? Да. Почему? У нас тоже было худо и с обувью, и с зимней одеждой, и с продовольствием, когда неделями не доставляли, люди питались сухарями. Да и вообще ничем не питались. Вы знаете, например, такую тонкость, что если 10 дней кормить человека сухарями, наступает болезнь, сухарный понос, сродни дизентерии. Нет, я не знаю. Только дизентерия от нечистот всевозможных. А сухарный понос именно от того, что от дезбактериоза. То есть наступает вот... Я хочу еще вот на другой момент обратить внимание. Все вот мы говорят, неудача, вот Наполеона выпустили. А вы знаете, вот во французском языке слово «Березина» имеет определенный смысл. Да, он вошел как бы в словарный запас любого француза. И у любого француза, вот если, допустим, беседуешь, когда вот узнает, что я занимаюсь там, допустим, историей наполеоновских войн или 1812 года, первую, о, «Березина, Березина». Это синоним катастрофы во французском языке. До сих пор остался. Ведь фактически после того, как наполеоновская армия, да, вот Наполеон вывел якобы свои войска, но кого он вывел-то? Единицы. Он вывел гвардию в первую очередь. Ну, и несколько там частей. Офицерский корпус. Офицерский корпус, да, кадры офицерского корпуса и гвардию. И то, так сказать, в крайне малом численном состоянии. Вот, это катастрофа была армии. Армии фактически уже больше не существовало. Причем вот эта вот толпа, которая шла, приходили маршевые части там, или какие-то части стояли, они вливались в эту толпу и становились частью толпы этой. То есть армия была дезорганизована полностью в то время. По официальной версии, при переправе через Березину в районе деревни Студенки, Великая армия Наполеона в составе 75-80 тысяч человек потеряла до 50 тысяч человек, а также большую часть артиллерии и обозов. Наиболее боеспособные части под командованием самого Наполеона, в том числе и Старая гвардия, форсировали реку и продолжили отступление. Самое главное – разборки генеральские. Да, вот тут мы к Чичагу возвращаемся. Да. Смотрите, захватили французы обоз. А там был обоз, личный обоз Чичагова тоже, в частности. И сервиз, которым он пользовался, столовый сервиз, тоже французы захватили. Но, естественно, они его бросили. И потом это попало уже в руки армии Кутузова. И Кутузов, он человек же очень тонкий был. Он не преминул отдельным письмом, вот так... очень изысканным стилем написал, что «Зная любовь ваше высокопревосходительство, хорошо поесть, возвращаю вам сервиз, брошенный вами в Борисове». То есть, так, и потом, да. Значит, пикировка с Кутузовым продолжалась еще и в Вильно, когда, собственно говоря, Кутузов приказал преследовать остатки армии Чичагову. Вот, и в Вильно тоже пикировки продолжались, там извительные друг против друга, как бы колкости были. Но такие, все выдержано было в светском духе. В рамках, да. Да, в рамках, величие. Нет, да. Когда он говорил, что вот ваше превосходительство там, он говорит, нет, ну что вы, под вашим чутким руководством, вашего превосходительства, мои войска, значит, там, действовали на Березине. И преследовали, то есть все выполняли ваши приказания. Почему же все-таки общественное мнение вот так вот сложилось? Я предлагаю сейчас вернуться к истокам вот этого конфликта. Собственно, тут и заключительная часть нашей беседы. Да. И Чичаговым. Все очень просто, в общем-то, да. Истоки, которые были заложены еще в период подготовки мира бухарестского, так называемого мира. Вот аж где оно все. Да, 12-й год, это подготовка мирного договора и в мае месяце его подписание в Бухаресте. Вот. Ну, войсками на турецком фронте командовал Кутузов, как известно. И ему было поручено заключить мирный договор с турками. Время идет, война закончилась. Еще военные действия в 2011 году, в конце года, зимой. А наступил 2012 год, проходит месяц, проходит второй месяц. Александр I волнуется, шлет Кутузову, значит, запросы, что, почему и как. Знаю, что Кутузов-то опытный дипломат. А Кутузов не торопится подписывать с турками мирный договор. Михаил Иванович вообще неторопливый человек. То есть он великолепно жил в Бухаресте. В свое удовольствие, как говорится. Ну, это известно, да. И не торопился себя как-то ущемлять в этом. Да. Причем, большой жизнелюбный. Да, во всех отношениях создал себе, как говорится, семейный уют там. Вот, когда жена в то же время была в Петербурге. Ну, по крайней мере, родственники его, дамы сердца, да, получили выгодные места в таможне. То есть там сплошное лихоимство шло. Ой. Армия не получала месяцами ни продовольствия, ничего. Начала заниматься грабежом местного населения. Местное население видел, что жалобы не воспринимаются. Начало бежать оттуда, из этого района, расположения войск. То есть положение было и поэтому, явно собственно... не такое. Поэтому и Александр, видя, что ни ответов удовлетворительных нет, ни договора нет, Уже, очень важный сказать, договор, на самом видимо, деле, перед войной. Доведенный до какого-то определенного предела терпения, назначает, снимает Кутузова с должности командующего армии и назначает Чичагова. Но приказ об этом должен принести сам Чичагов. Да. И направляет его... Чичагов едет с этим приказом туда. Вот. Но Кутузов узнал про то, что есть этот приказ, его... состоялся. Ну, человек, такое положение, конечно, были друзья... Приятели, да, которые из Петербурга раньше, да, сообщили голубиная ему. Голубиная почта сработала. Да. И он поторопился очень быстрее подписать договор до приезда Чичагова. Он на несколько дней раньше успел это сделать. Действительно, 5 мая был подписан договор. 11 мая он приехал, Чичагов. Но да, за счет того, что какие-то статьи договора не были сформулированы так, как хотел Александр I. Договор-то послали... Но Чичагов доложил одновременно императору о том, что не выполнены требования, которые император требовал вложить в этот договор. И что было, как говорится, потом это, ревизия опять была же на совести Чичагова. В результате доводить договор поручили кому? Чичагову. Ты вроде теперь на этой должности. Вот ты доводи договор до ума. Чичагов доложил о безобразном состоянии в армии. Ну, все как о процветающем воровстве в армии, о полной, так сказать, коррупции среди местной знати. За это, конечно, Кутузов ему спасибо не сказал, а возненавидел. Вот жена Кутузова, Екатерина Ильинична, Голенищева-Кутузова, она в бывшем свете бросила такую фразу. Значит, Витгенштейн спас Петербург, мой муж спас Россию, а Чичагов спас Наполеона. Он очень переживал, что на родине его вот так ославили. Именно на родине. Он писал императору, он, так сказать, пытался, ну, подобно Барклаю, Барклай только раньше это делал, оправдать свои действия, то есть как-то объяснить, что он делал все возможное для того, чтобы выполнить план, который ему был спущен. Но его часть людей, в том числе, видимо, сам император, не захотели понять. Потому что что значит нет, сказать нет, все устраивало. Не зачем? Всех все устраивало. Да, да, да, да. Вот мы победили, так, мы победили. Ну что там что еще ворошить? Там? Ну, с другой стороны, он же не был наказан. Он был отпущен как бы в отпуск с содержанием. Нет. Формально никаким образом. Даже нет. Никогда Госсовета оставался. Он оставался до 1934 года. В данный момент и надо было бы, чтобы возле Александра оказался такой Кушелев, как возле Павла, который бы сказал, не надо его отпускать в отпуск. Он уедет и больше не вернется. Да. Так оно и случилось. Жалко, конечно, как сложилась вот последние годы его судьба. Он прожил 30 лет, даже больше за границей, да, в итоге. Вот, незаслуженно, конечно. До 49-го, с 14-го года, ну, можно считать. Но еще он одно оскорбление получил. Уже. Да, в 834-м году Николай I издает указ, требуя, чтобы в течение 5 лет все русские подданные приехали в Россию, вернулись как бы в Россию, подтвердив свое подданство там. Иначе на их имущество будет наложен секвестр. Ну, это, ну то он есть отказался. Арестован в казну. Он отказался приехать. И узнав то, что на его имущество наложен секвестр, ну, там, видимо, что-то оставалось все-таки, имение отца, да, да, которым он стал потом владеть. Вот, он... Все ордена с себя снял, которые получил в России, посылкой отправил Николаю I. Мол, вроде вы меня лишили российского гражданства, тогда все, что я для России, ради России и для России заслужил, заберите в Россию обратно. Я не русский подданный. Спасибо вам за такой обстоятельный разговор об этом человеке. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. Наша передача закончена. Встретимся вновь для того, чтобы в скором времени продолжить наши экскурсии в историю в поисках истины. Всего вам доброго.